Шалом! Мы приветствуем вас во имя Бога мира. Цель этих передач – обратить ваше внимание на великие и удивительные истины, связанные с Мессией Израиля. Мессия раскрывается в Священном Писании. Мессия раскрывается в учениях раввинов. К сожалению, глаза многих оказались слишком ослепленными, чтобы увидеть эти духовные истины. Раввины предпочитают опускать многие отрывки из Писания, в которых говорится о страдающем Мессии. Мудрецы былых времен напоминают нам о Божьих истинах. Мойше Маймонид, один из величайших и наиболее почитаемых мудрецов, сформулировал 13 догматов иудаизма. Мы рассматриваем изложенные им догматы поочередно один за другим. Сегодня мы рассмотрим четвертый догмат или принцип иудаизма – верую полной верой, что Творец, благословенно имя Его, Он первый и Он последний. Священное Писание начинается следующим заявлением: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Писание не пытается доказать существование Бога. Это истина, которая предполагается без доказательств. Вначале Бог. Когда Он начал? Кто изобрел Бога? Бога никто не изобретал. Он всегда существовал. Бог уже был там, в начале. Он вечный Бог. Бог является Творцом. Он произнес Слово, и все материальные вещи, которые мы видим на земле, начали свое существование. Точно так же появилось солнце, луна и звезды, суша, моря и все, что наполняет их. Бог сотворил все, и Он все организовал в должном порядке. Земля и строгий порядок жизненных функций не появились случайно. Утверждать, что они появились в результате простого случая, равносильно тому, как если бы кто-нибудь сказал: «У меня есть прекрасные часы, в них много колесиков и деталей». В них есть циферблат и стрелки, которые показывают минуты и часы. Они говорят мне точное время в любой момент среди дня и ночи. Другой спрашивает этого человека: «А кто сделал эти часы?» На что отвечает: «Никто. Я просто взял футляр и набросал туда несколько колесиков, рычагов и пружин, затем добавил цифры и стрелки. После этого я встряхнул и подбросил футляр несколько раз, и вот смотри, какие прекрасные часы получились. Это просто смехотворно. Это абсолютно невозможно. Вы не можете получить часы путем случайного встряхивания различных частей. Чтобы сделать часы, нужен опытный часовых дел мастер. Поэтому и вы не можете сказать мне, что мир, в котором мы живем, начал свое существование в результате простой случайности. Вечный Бог – это Бог-творец. Он сотворил все материальные вещи и установил их в нужном порядке. И Он держит их в этом порядке». В книге пророка Исаии мы читаем, глава 48, 13. «Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе». Кто же этот Творец? Исаия отвечает на этот вопрос в предыдущем стихе. «Я тот же, я первый и я последний». Он вечный Бог. Исаия использует это выражение в двух других местах. «Я Господь первый, и в последних я тот же». Глава 41:4. Эти слова относятся к Мессии, который был первым с Авраамом. Последний – это Мессия Израиля, о котором идет речь в этом пророчестве. В главе 44 Исаия говорит о благословениях, которые придут через Мессию. «Не бойся, раб мой Иаков, ибо я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие, излью дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих». Так говорит Господь, Царь Израиля и Искупитель его, Господь Саваоф, я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога. Не бойся и не страшись. Есть ли Бог, кроме меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю. Исаии 44, 2, 3, 6, 8. Вечный Бог является первым и последним. Он — Дух, который насыщает жаждущую душу. Он — Искупитель, который спасет Израиль. Он — Бог вечности. В главе 57 того же самого пророчества Исаия говорит нам, что Бог — это святый Израилев, который обитает в высоте небес его святилище. Он тот, кто живет в вечности. И здесь мы слышим у пророка ноту доброй надежды, потому что Исаия добавляет, что Бог обитает также в сокрушенных и смиренных сердцах людей. Он оживит смиренных мужчин и женщин с сокрушенными сердцами. Бог успокаивает тех, кто находится в беде, и исцеляет дух каждого, кто склоняется перед Ним. В пятой книге Моисея говорится о благословении, которое произнес над Израилем Моисей незадолго до своей смерти. Он дал благословение каждому из 12 колен Израиля. В стихе 26, 33 главы мы читаем следующее. «Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Прибежище твое Бог древний, и ты под мышцами вечными». Второзаконие 33, 26, 27. Стих 27 говорит нам, что Бог — это убежище. Он — убежище Израиля. Бог, который царит на небесном престоле, в то же самое время находится среди своего народа на земле. Бог сказал, «Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя? Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя?» Исаии 43, 2. Пусть приходят испытания, преследования. Бог — наше убежище и покров безопасности. Он высоко в небе и глубоко внизу в бездне, и Он обитает среди своего народа. Он — вечное, неприходящее убежище. Пророк Михей говорит о Мессии. Позвольте мне процитировать его слова. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных». Михея 5:2. Ученые и исследователи Библии соглашаются между собою, что пророк говорит о грядущем Мессии и называет место, где должен родиться Мессия. Это место Вифлеем. Это место рождения царя Давида и место рождения Мессии, выдающегося потомка Давида. Далее пророк сообщает, что происхождение этого Мессии изначало от дней вечных. Это указывает на вечное существование Мессии. Он — вечный Бог. Первый и последний из еврейского священного писания — это тот же самый, который называется Альфой и Омегой в последней книге Нового Завета. Альфа и Омега — это первая и последняя буквы греческого алфавита. В книге Откровения, которая является откровением Мессии, нам представляется тот, который говорит, «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был, и грядет Вседержитель». Откровение 1, 8. Перед нами раскрывается звезда Давида, Мессия Израиля. Он вечный Бог, первый и последний. Он никогда не меняющийся Бог нашего спасения. Он камень. Он воплощение всех надежд мужчин и женщин всех веков. Авторы Нового Завета очень ясно отождествляют этого вечного Бога с Йешуа ха-Машиах. Он Иисус Христос, помазанник Божий. Как мы можем убедиться, что это правда? Павел, ревностный преследователь христиан, пережил встречу с ним, и эта встреча преобразила жизнь Павла. Он находился на пути в Дамаск из Иерусалима. Целью поездки Павла было захватить и отправить в тюрьму учеников Христа, Вместо этого он сам стал его учеником и последователем. Павел написал много писем, которые сохранились в Новом Завете. В своем письме, адресованном к верующим Рима, он открыто заявляет об этой благой вести. Благая весть состоит в том, что Бог сошел на землю, чтобы спасти потерянное человечество. Павел говорит, что Иисус – Мессия, по плоти родился от семени Давида. Он был рожден еврейской девой в городе Вифлееме. Более того, Павел заявляет, что Иисус – Сын Божий. Он доказал свое единородство с Богом Отцом Своим воскресением из мертвых. Писание сообщает, что Иисус был распят, похоронен и затем воскрешен из мертвых силой Божьей. Дорогой друг, это Бог Авраама, Моисея и пророка Исаии. Он говорит: «Прибежище твое, Бог древний, и ты под мышцами вечными. Доверились ли вы ему?» В нашу эпоху неустойчивости, неуверенности, скептицизма мы все нуждаемся в слове бодрения и утешения. Псалмопевец Давид сказал: «Блаженны все, уповающие на него». Давид говорит о мессианской вере в своем втором псалме, и там же мы читаем: «Почтите сына». «Почтите сына». Доверьте ему свою жизнь, и вы познаете настоящее счастье и благословение. Склонитесь перед ним сегодня, чтобы, начиная с сегодняшнего дня, ваша жизнь стала всецело служением ему. Это путь к истинному миру. Шалом!